Глава 52. Больше всех ожидала этой встречи Амелия. Меньше всех мой отец. Странно, но хотя я и понимала обоих, чувства последнего мне были более близки. И все же из-за испуга, испытанного мной во сне, в котором мне внезапно решила явиться Изабелла, я пообещала себе изо всех сил попытаться перестать вести себя, словно законченная стерва, которая вместо того, чтобы радоваться возвращению своей лучшей подруги, страдает от того, что вместо нее не вернулась ее мать. Все прошедшее десятилетие я так сильно изнывала от потери Изабеллы, что сейчас отторжение ее образа, вновь появившегося в моей жизни, вполне можно расценить как верх моего эгоизма. Сегодня, остановившись напротив родительского дома, я, встретившись взглядом с той, которая остановилась напротив меня в прокатном миниатюрном серебристом автомобиле, смирилась с возвращением Изабеллы Палмер. Я приняла ее жизнь, тем самым одновременно повторно приняв смерть своей матери. Так больно сейчас, но так будет проще потом. Белла приехала на полчаса раньше. Почему? Наверное, не подрасчитала время езды от Лондона до нас. Или хотела поскорее с этим покончить, или скорее начать. Вариантов было масса, но уже после первых трех я решила остановиться и не тыкать пальцем в небо. Так или иначе, она остановилась напротив моей машины практически нос к носу. Все равно места на улице было столько, что у нас не возникло бы проблем при разъезде в разные стороны. Мы вышли из своих машин одновременно. Одновременно протянули друг к другу руки и одновременно попытались улыбнуться. Последнее у Изабеллы получилось лучше, чем у меня. И все же я, хоть и всего лишь краешком губ, но сделала это. Я улыбнулась, а не скривилась в судорожной попытке. Я в этом уверена. «Привет», — наконец выдавила я. «Привет», — отозвалась эхом Изабелла, и ее голос в который раз заставил меня напрячься. Прежняя Белла, та, которую я знала как свои пять пальцев, никогда не позволяла в своем тоне робости, даже призрачной. В который раз мне пришлось себе напомнить, что хотя это практически незаметно по ее внешнему состоянию, все же прошло почти 11 лет, и передо мной уже не тот человек, которого я знала, или все же. Наше появление осталось незамеченным. Все были заняты суетой на кухне. От голосов, вырывающихся из недр дома в прихожий коридор, разило беспокойством, но больше всего я ощущала то беспокойство, которое было немым. Я слышала даже то, как жестами общается Руперт с Пенни. При общении с женой Руперт имел привычку цитировать обрывки своих фраз вслух, но не слышала голоса отца. Я чувствовала его присутствие и знала, что он притаился в глубине дома. Он был там, всего в нескольких метрах внутрь. Он ждал. Он сражался со своими сомнениями. В отличие от меня, Белла ничего этого не ощущала. Она просто пришла в гости и просто слышала совершенно незнакомые ей голоса, не вызывающие в ее памяти ни единого намека на то, что она когда-то звучала в унисон этим самым голосам. Я обернулась, чтобы убедиться в том, что Изабелла идет за мной. Но она замерла у входной двери. Сначала я подумала, что она испугалась и уже хотела ее подбодрить, но вдруг поняла, что дело вовсе не в страхе. «Я уже бывала в этом доме?» Вдруг неожиданно напряженно поинтересовалась она, переведя на меня взгляд из-под своих ног. Я даже заметила, как у нее напряглись плечи, слегка приподнявшись под ее белоснежной блузкой. «Да?» — отрывисто ответила я. «Ты часто здесь бывала, что? Ты что-то вспомнила?» На сей раз напряглась я, хотя и попыталась скрыть это. «Нет», — поспешно ответила она, но сразу же неуверенно повторилась. «Нет». Она вдруг перевела взгляд на дверь, расположенную в 2 метрах слева от входа. Ничего не говоря, она молча подошла к ней и, остановившись, секунду подумала, после чего аккуратно приоткрыла ее. «Здесь кладовая?» То ли констатировала, то ли удивлялась она. «Да, она всегда здесь была», — подтвердила я, вспоминая, как именно из этой кладовой, опираясь о стиральную машинку, я когда-то выбралась наружу через окно, чтобы остановить Энтони с его безумной идеей поджечь муравейник, а заодно и весь дом вместе с нами. Помолчав еще несколько секунд, Белла издала короткий звук, напоминающий хмык, после чего, несмотря на меня, сделала шаг назад и подошла к двери, расположенной справа перед лестницей. «А здесь?» Она начала, но запнулась, однако что-то останавливало меня помогать ей с ответом. «Спальня». Наконец уверенно произнесла она, после чего ловким движением повела сломанную ручку. «Когда я это увидела, мое сердце ёкнуло. Сколько себя помню, ручка этой двери всегда была с секретом. Для того, чтобы пройти через принадлежащую ей дверь, необходимо было сначала дернуть эту ручку вверх и лишь потом аккуратно нажать вниз. С этой дверью мучились все, даже я иногда. А мама, единственная, кто без заминки могла ею воспользоваться, так и не смогла научить свою сестру справляться с этим нюансом с первого раза. Или я ошиблась? Неужели она научила? Но когда? Я ведь помню, как Изабелла злилась, когда в последний раз, пребывая у нас в гостях, так и не смогла открыть эту дверь. Но ведь сейчас она зашла. Неужели вспомнила? Она начала вспоминать. «Здесь не спальня», — разочарованно произнесла она. «Здесь была раньше. Спальня Амелии. С недавних пор эта комната отдана под еще одну кладовую. Я неожиданно почувствовала, как у меня пересыхает в горле». Когда Белла закрыла дверь, обернувшись, она не встретилась со мной взглядом. Она встретилась взглядом с кем-то из появившейся толпы за моей спиной. Пока я сверлила взглядом дверную ручку, которую она, на сей раз, не смогла вставить на место с первого раза. Это важно. Говард, Джек и Ева приехали спустя 5 минут после нас с Изабеллой, пропустив интересное начало этого странного вечера. Отец так неистово сверлил взглядом гостью, женщину, точь-в-точь скопировавшую внешность его жены, что от растерянности Белла не могла отвести от него своих глаз, даже когда приветствовала Амелию, Пандору, Руперта, Пенни, Рэйчел, Барни и Жасмин. В общем, пожимая руки всех по очереди, она не сводила глаз с отца, явно боялась проморгать нападение. Наконец, когда пришла очередь пожать руки и им, они сделали всего по одному шагу друг к другу, и, не сказав ни единого слова, далеко вытянув перед собой руки, произвели длительное рукопожатие. Отец не представлялся, но, думаю, по его выражению лица было понятно, что он и есть та самая любовь всей жизни ее сестры. Иначе его отупевший от напряжения взгляд никак нельзя было растолковать. После приезда семьи Беллы обстановка в доме немного разрядилась. Хотя как можно называть семьей тех, кого не помнишь? Да и с Говардом она была разведена задолго до своей амнезии. А с Евой вовсе познакомилась несколько дней назад. Так что только Джек в списке ее призрачной семьи и оставался. Как только все разместились за столом, общая аура понемногу начала налаживаться. Все начали восхищаться невероятными запахами, исходящими от незамысловатых блюд. Амелия с Пандорой постарались на славу, и вскоре звук ударяющихся столовых приборов о фарфоры, веселые голоса всех и сразу начали имитировать пчелиный рой. Я же обратилась в одно большое ухо, стараясь расслышать хотя бы слово от отца. Но он, хотя и прежде не отличался любовью к разговорам, был нем как никогда. Я даже вновь услышала, как общаются Пенни с Рупертом, и сама старалась участвовать в общих разговорах обо всем и ни о чем, при этом активно поддерживая желание Беллы не оставаться за бортом, тем самым пытаясь проявить по отношению к ней свое дружелюбие, которым никогда не отличалась. Однако отец все так же молчал. Ужин уже начинал подходить к завершению, а отец, то отрывая взгляд от середины стола, чтобы в очередной раз в упор посмотреть на сидящую перед ним Изабеллу, то вновь возвращая его к остаткам румяной индейки на его тарелке, так и не вытолкнул из себя ни единого слова. Даже вопрос Говарда о ходе его скрипичного дела он решил проигнорировать, и в итоге все попросту перестали обращать на него внимание. Все, кроме меня и Изабеллы, постоянно стреляющие в его сторону своим от чего-то обеспокоенным взглядом. И пусть за столом царила максимально непринужденно раскрепощенная обстановка, королем которой был Джек, не перестающий говорить о своей грядущей свадьбе, на которую мы все, естественно, автоматически были приглашены, он буквально ликовал от того, что его мать вернулась, нашлась, как раз накануне столь значимого для него торжества. А ведь он знал, что рано или поздно она найдется, а она взяла и нашлась в самый нужный момент. Я не могла не заметить напряжение, которое по мере завершения вечера нарастало в пространстве между отцом и Беллой. Мне даже вдруг показалось, будто остатки индейки, лежащие на расписном подносе, как раз между ними начинали подгорать от создавшегося между этими двумя электродами напряжения. Но если на ситуацию между отцом и Беллой обращала внимание только я, тогда никто не мог не заметить путаницы, которая этим вечером творилась в голове у главной героини этой встречи. Изабелла путала имена всех собравшихся за столом, так упорно и так жестко, что это буквально резало уши. Пенни у нее была Айрис, Айрис Амелии, Амелия была Жасмин, а Жасмин Рэйчел, и так по кругу, пока роли не поменялись. Пенни становилась Амелией, Айрис — Жасмин, Жасмин — Евой, Рэйчел — Пандорой. Один раз она даже Говарда с Джеком перепутала. А ведь с ними она провела гораздо больше времени, чем с нами. Но при этом она ни разу не запнулась в моем имени или имени отца. Не знаю, чем я была обязана такой чести, однако отца она могла не спутать с другими лишь потому, что за весь вечер они не обменялись ни единым словом. Зато их участившиеся мимолетные взгляды все больше заставляли меня всерьез бояться возгорания воздуха. Ощущение было такое, будто еще чуть-чуть, и отец подпрыгнет со своего места и стукнет кулаком по столу. И прежде чем грохот от его удара эхом раздастся по всей округе, Белла уже успеет покинуть пределы города. «На самом деле, ты терпеть не могла готовку». Обращаясь к Изабелле, ухмыльнулась уже подвыпившая Пандора, после чего пригубила бокал с красным полусухим. «Да, это всегда было твоей ахиллесовой пятой», — утвердительно заулыбался Говард, попытки которого перетянуть одеяло внимания Беллы на себя не мог не заметить только слепой. «Поэтому я водил тебя по ресторанам и кафе, чтобы ты лишний раз не стояла у плиты». «Что ж, значит, мы расстались не из-за моей готовки», — безучастно отозвалась Изабелла и сразу же вернулась взглядом к Пандоре. «Не знаю, как было прежде, но я обожаю готовить ровно столько, сколько себя помню». «Это странно, с учетом того, что вы утверждаете обратное. Ведь единственное, что у меня не отбило амнезии, — это рецепты. Сотни рецептов, торты, кексы, супы, вторые блюда. Чаще всего почему-то вспоминается грибная лазанья в соусе бешамель. Услышав это, я поперхнулась белым полусладким. Белла сразу же замерла и с подозрением посмотрела на меня. Что-то не так? Просто... это мое любимое блюдо, которое для меня готовила Стелла». Нелепо улыбнулась я, но сразу же сбросила улыбку со своих губ и прикрыла их пальцами. «Я припоминаю». Пандора сдвинула брови, и от основания ее носа до середины ее идеального лба расползлась глубокая морщина. «Стелла ведь часто пыталась приобщить тебя к ее любимому делу, к этому бесконечному стоянию плиты. Постоянно показывала тебе самые простые рецепты». «Да, но грибная лазанья в бешамель не из самых простых блюд», — заметила Айрис. «И все же у меня вот здесь», — Белла постучала себя указательным пальцем по виску, — «целая картотека всевозможных блюд. Совершенно бесполезные знания, которые я с удовольствием променяла бы на одно единственное воспоминание, хотя бы о ком-нибудь из вас». «Поразительно, что ты запомнила именно бесконечные уроки Стеллы, к которым ты никогда не относилась с энтузиазмом», продолжала морщить лоб Пандора. «На тебя это совсем не похоже», — подтвердил Говард. «Правда?» Белла прищурилась, и я вдруг уловила исшедшую от нее волну, словно ее биополе неожиданно начало менять свою вибрацию. «А можно задать вопрос?» Она обратилась не к Говарду и не к кому-то конкретному, словно говорила куда-то в пространство между ней и отцом. «Да», — заинтересованно ответила за всех Пандора, перед этим осушив свой бокал. Ничего не ответив, Изабелла встала из-за стола и прошла в гостиную, в которой оставила свою сумочку. Я думала, что она отправилась за ней, но, последовав примеру остальных, сидевших за столом, обернулась, чтобы направить свой взгляд ей вслед, и поняла, что ошиблась. Изабелла не подошла к креслу, на котором лежала ее сумка. Вместо этого она обогнула его и, подойдя к высокой деревянной круглой треноге для цветов, взяла стоящую на ней фотографию. Единственное украшение старой неустойчивой треноги. Я недоумевала относительно того, чем это фото могло ее заинтересовать. Ведь оно было сделано намного позже того, как она пропала без вести. На фото Миша держит на руках трехлетнюю Жас и новорожденную Мию. В этой фоторамке, остановившись на границе гостиной и кухни, Белла подняла фоторамку перед собой. Было другое фото. Все замерли, пытаясь то ли понять сказанное, то ли вспомнить, о чем идет речь. «Верно», — заметила Пандора. «Я тоже начала припоминать. На нем было изображено что-то очень ценное. Ведь так?» Фотография, о которой Белла говорила, была черно белая. Это было первое совместное фото отца с мамой. Незадолго перед трагедией она поместила его в винтажную позолоченную рамку и подарила отцу. 3 года назад, после рождения Мии, отец вставил в эту рамку фото Миши с ее детьми, спрятав то другое фото в столе своей мастерской. По-видимому, мама показала Изабелле эту фотографию прежде, чем подарить ее отцу, потому что после того, как фото появилось на этой треноге, Белла ни разу не появилась у нас в гостях. Не успела. «Где оно?» Не опуская рамку с новым фото, поинтересовалась Белла. «Я хочу вспомнить, что на нем. Все замерли. «Зачем?» От неожиданно раздавшегося голоса отца по моей коже мгновенно пробежали мурашки и разлился холодок. «То фото вставила в эту рамку и подарила тебе я».